Глава 3. Гарем для коммунистов. Середина второго президентского срока Владимира Владимировича Путина. Третий раз председателем правительства Российской Федерации является Михаил Фродков. Конец декабря 2006 года. Среда. Температура в Москве плюс 5. Аномальный рекорд. В душноватом кабинете в одном брутальном советском здании с видом на краснокирпичный Кремль сидел мужчина 60 лет, плотный, лысоватый, с родинкой между бровей. Чай на столе стыл, лимон заветривался, а человек думал о высоком, о карьерном, о родине, о выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 5-го созыва, которые должны состояться в следующем году. Звали человека Геннадием Андреевичем Зюгановым. И в этот момент, в 12 часов 6 минут по московскому времени, как позже было написано в пресс-релизе, в здании зазвонил телефон. В приемной председателя ЦК КПРФ подняли трубку. Неизвестный мужчина, не представившись, напряженным голосом произнес в трубку, что хочет передать Зюганову одну очень ценную вещь. «Верю только коммунистам», — сказал аноним. «Знаю, что Зюганов не украдет и не перепродаст, а вернет стране и народу». Сотрудники приемной, видно, самого Геннадия Андреевича тогда информации о странном звонке беспокоить не стали. К Манежной площади вышел член коммунистического ЦК Александр Куликов, в прошлом полковник милиции. Фонтанка пишет, что рандеву вообще состоялось не на улице, а в переходе станции метро «Театральная». Аноним вручил коммунисту простой бумажный пакет. Внутри бумажного пакета находился пакет целлофановый. Третьей сумки внутри, какой-нибудь тканевой, например, по современной моде на все экологичное, не было. Зато там находилось... Кстати, успокою вас. Все эти процедуры по разворачиванию свертка происходили не на холодной бездушной асфальтовой мостовой улице Охотный ряд, которую так не любил Гилеровский, среди влажных воздушных потоков типичной московской зимы с ее плюс 5 по Цельсию, и не среди толп метрополитена, а внутри теплой и гостеприимной приемной КПРФ, где чай с лимонами и кофе с молоком, и люди отзывчивые. Про неопасные для содержимого погодные условия я отдельно подчеркиваю не просто так. У нас же, вы помните, книжка тематическая, про искусство. Нетрудно догадаться, что внутри свертка оказалась не тканевая сумка, а несколько сложенных стопочкой кусков холста, твердого от старости и пропиток. Холст развернули. Это оказалась прямоугольная картина, сложенная вчетверо, словно лист бумаги. По сгибам слой краски весьма поистрепался. Тут отвлекусь от развития сюжета, сделав экскурс в проблемы сохранности ворованных произведений искусства. Вдруг эту книгу прочтет какой-нибудь будущий музейный вор. Так вот, пусть он запомнит, как делать не надо. А реставраторам это его знание авось пользу принесет, когда человека поймают и краденое обнаружат. Вдруг именно мой сегодняшний совет уменьшит им работку по восстановлению возвращенного. Вот мне будет плюс 10 в карму. Так вот, товарищ потенциальный правонарушитель, мотай на ус. Во-первых, последнее дело, воруя полотно из музея, вырезать холст снаружи из рамы, кромсая его ножом. Это только для фильма «Приключения электроника» годится. Но там же, позвольте напомнить, еще и говорящий человекоподобный робот есть, блондин кудрявый. Так вот, тема с вырезанием холста ножами столь же реалистична и правдоподобна, как и про советских киборгов. Выдирая таким способом холст из-под рамника, ты мгновенно свою добычу в разы обесцениваешь. Целиковые картины, то есть с полосами холста, которые были спрятаны под раму, загнуты за край подрамника и еще вдобавок с обратной стороны закреплены, можно продать намного дороже. Например, просто потому, что они не выглядят так подозрительно. Даже если ты воруешь полотно для подпольного коллекционера, который гарантированно даст тебе денег, поверь мне, увидев такое варварство с краями шедевра, этот знаток искусств весьма расстроится и может заплатить меньше. Ведь теперь ему придется вложиться в весьма дорогостоящую реставрацию, причем подпольную же. Кроме того, обрезанное полотно тяжелее хранить. Стабильность грунта нарушена, краска осыпается, холст треплется. Из-за поврежденных краев оно может расползаться на глазах, особенно если долго хранить в плохих условиях, ожидая покупателя. Конечно, весьма эффектно выглядит подойти к стене музея, достать блестящий стальной резак, эффектным движением, точным как скальпель хирурга, вырезать картину из рамы. А если картина написана не на холсте, тряпочке, а на картоне, а на фанере или на доске, дубовой, так с картинами вообще нередко случается. Представляете, какой облом в эффектной сценографии, да? Ножик о дуб и погнуть можно. Разумный образец поведения в данной ситуации показывает похититель пейзажа Куинджи из Третьяковской галереи в 2019 году. Он снял картину в раме со стены, спрятался за угол, отогнул гвоздики, которые с обратной стороны удерживали картину. Раму бросил и забрал с собой совершенно неповрежденный пейзаж. Благодаря чему после его ареста с поличным на утро следующего дня краденое практически совсем не пришлось реставрировать. Молодец! Профессиональная работа. А теперь, товарищ потенциальный нарушитель, будет во-вторых. В кино такого вроде не показывают, так что телевизор вроде не виноват. С другой стороны, проблема эта имеет весьма массовое распространение, так что, видно, это просто такой рефлекс у людей идиотский. Очень часто в реальной жизни найденная картина имеет весьма характерные повреждения, неумышленно нанесенные ей ворами. Сгибы. Полотна оказываются потрёпанными на сгибах. Злоумышленник забирает картину, она оказывается крупноватой по размеру, нести ее незаметно нельзя, и вор обращается с ней, как будто это одеяло, платок или большой лист бумаги, складывает квадратиком. Красочному слою старинных картин подобное наносит большой вред. Так оказались поврежденными найденные после кражи поцелуй Иуды, ученика Караваджо из Одесского музея, трофейный Тарквини и Лукреция Рубенса, ныне временно в Эрмитаже, и многие другие картины. Так вот, та же самая беда со сгибами была и у картины, принесенной в приемную Геннадия Андреевича. Запомните, украв картины, не складывайте полотна как плед, сворачивайте в рулоны. Так красочный слой картины имеет намного больше шансов уцелеть. Другой важный нюанс. Холсты надо сворачивать красочным слоем наружу, а не внутрь. Большинство профанов инстинктивно делают наоборот, подсознательно стараясь спрятать изображенное. По законам физики, это скручивание внутрь вредит краске сильнее, чем скручивание наружу. Но прежде чем мы вернемся к членам коммунистической партии, в изумлении склонившимися над травмированной картиной, расположенной на столе в приемной КПРФ, я обязана добавить еще кое-что принципиально. Красть из музеев плохо. Красть из музеев нельзя. И у частных коллекционеров тоже. Пусть тот, кто из музея украдет, себе покоя не найдет. Ни в земле освященной, ни в гробу повапленном. Не соберутся на его поминки потомки, не наберется у него в жизни ценного имущества ни котомки, рука правая у него от инсульта отнимется, инструмент детородный в нужный момент не поднимется. Сахар в крови превысит все нормы, в автомобиль грузовик врежется огромный, а квартиру риэлтор черный отнимет, и любимый человек без следа где-то сгинет. Чтобы больше никогда тебя ни одному музею и частному коллекционеру тоже не видеть, откачнись, отвяжись, удались от них по сей час, по сей день, по твою жизнь, моим крепким словом, во веки веков. Аминь. Итак, Геннадий Андреевич Зюганов, рассказывая позже журналистам о находке, упомянул, что сложенная картина была похожа на фотографию. Так четко были прорисованы на ней все детали. «Мы даже подумали, что, возможно, нас разыграли», — добавил политик, улыбаясь. Мысль о фотографии у коммунистов возникла из-за стилистики найденной картины. Ведь ее автором оказался французский салонный художник XIX века Жан-Леон Жером, который писал глянцевые, но при этом сладкие картины. Но давайте же, любезный читатель, наконец озвучим название найденной картины. Тем более, что при верстке бумажного варианта этой книжки репродукцию данного произведения с подписью разборчивыми буквами наверняка коварно воткнули где-нибудь в самом начале данной главы, поперед батьки, сломав мне тут всю интригу и развеяв загадочный флёр. «Бассейн в гареме», написанный Жеромом в 1875 году по личному заказу будущего русского императора Александра III. В России оказался почти сразу после своего написания. После же Великой Октябрьской социалистической революции, пардон, просто революции 1917 года, это на меня антураж главы влияет, извините, она оказалась в Государственном Эрмитаже. Оттуда ее украли за 5 лет до упомянутого телефонного звонка. Дело было так. 22 марта 2001 года смотрительница зала французского салона номер 330 на третьем этаже Зимнего дворца отошла из помещения, как издевательски подчеркивали тогда некоторые СМИ, чтобы получить зарплату в кассе. Лично я не вижу тут ничего дискредитирующего данную сотрудницу персонально. Они так это пишут, как будто зарплата — это штука в человеческой жизни неважная. Конечно, неважная, если ты олигарх или глава госмонополии. Ну а ежели ты смотритель музея, Продавец, преподаватель или тот же журналист? Вот только не надо врать, что тебе это не важно тоже. Ты как миленький, тоже будешь бегать со своего рабочего места в кассу, если зарплату выдают только в рабочее время. Сейчас-то, слава богу, все перечисляют на карточку. А тогда просто такой режим бывал в госучреждениях. Куда деваться? Смотрительница, пишут, вышла из зала, вход в него перегородила бархатной веревочкой. Другие газеты со ссылкой на слова старшего уполномоченного по особо важным делам Александра Хожаинова указывают, что в зале вообще не сидели смотрители, потому что он был закрыт для публики и являлся тупиковым, не входя в обычный туристический маршрут. Такой разнобой в этих репортажах — ужас. Как сложно по ним писать. Уголовное это дело мне ведь не даст никто. Правдивой, кажется, является вторая версия. Но тогда надо убирать предыдущий абзац. А мне нравится, как я там остро-социально пошутила, так что пусть оба варианта будут. Последний раз полотно Жерома зафиксировали взглядом в 10 утра. Во временной промежуток после этого некто зашел в зал и вырезал картину из золоченой рамы. Пропажу заметил в 15:15 при обходе научный сотрудник Александр Бабин. Подняли тревогу, входы-выходы из здания были перекрыты, всех посетителей обыскивали, но все тщетно. Чуть ранее, в 14:30, на выходе из Эрмитажа видели подозрительного человека. Составили фоторобот. Среднего роста, темноволосый, с короткими вьющимися волосами, лет 40. Вел себя нервно, держал что-то в руках. Толку никакого из этого не вышло. А Петровский, директор Эрмитажа, уточняю для будущих поколений слушателей, рассчитываю на переиздание в 2059 году, удивлялся, кому мог понадобиться Жером, когда рядом есть Энгар и Делакруа. Еще Петровский высказывал подозрение в эротомании вора. Вдруг его именно голые женщины на полотне привлекли? Поиски не дали результатов. Со временем дело было приостановлено за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Вот примерно такую историю, только без лирических отступлений насчет зарплатных карточек, рассказали Зюганову и его команде, приехавшие в Госдуму эксперты, расформированные ныне Росохранкультуры, Петраков и Подмазо. Они изучили полотно, подтвердили, что это реально тот самый пропавший Жером, только в плачевном состоянии, говоря искусствоведческим языком, в аварийном. Из-за того, что полотно складывали, старинные нити тонкого холста перетерлись и лопнули. По линиям заломов образовался прорыв, причем сквозной. 4 куска картины соединялись между собой только отдельными ниточками. Реставрация заняла почти 2 года. С февраля 2007 по ноябрь 2009 года. Когда она была закончена, картину снова выставили в музее. Как было, все починить оказалось невозможно. Крест на месте разрыва, говорят, теперь отсвечивает. А картина, в сущности, проходная, салонная вещь, но теперь окруженная славой, висит нынче на видном месте, подключенная к звонкой сигнализации. С пакета, принесенного в Госдуму, сняли отпечатки пальцев, но никаких результатов это не принесло. Был ли анонимный коммунист тем же человеком, что украл картину? Или она попала в его руки окольными путями? Знают ответ лишь те, кто никогда не будет разговаривать об этом с журналистами. А я и спрашивать не буду, опасаясь мести вышеизложенных председателей. Байки номер 2. Рассказанные мне одним немолодым, но очень милым московским коллекционером на Масленицу. Под водочку и блины с красной икрой, среди его интерьеров, увешанных голыми женщинами маслом. Было это лет 12 назад. Одному коллекционеру, моему приятелю, принесли с Арбата автографы. Говорят, рисунки Василия Жуковского. Имя изменено, на самом деле, другого знаменитого русского поэта первой половины XIX века. Смотрит, вроде похоже. Но все равно, конечно, сомневается. Говорит продавцу: «А пойдем тут быстренько экспертизу проведем? Тут как раз музей Жуковского рядом. Давай заглянем, им покажем, что скажут». Музеев, посвященных Василию Андреевичу Жуковскому, на самом деле не существует. Кстати, хорошо бы создать. Замечательный был человек. Продавец без малейших колебаний соглашается. И вдвоем с покупателем оба идут в музей Жуковского в одном из арбатских переулков. Там им выдают сотрудника. Тот смотрит на рисунки и выносит вердикт. Конечно, очень похожее, но точно не Жуковский, не подлинный автограф. Потому что это идентичная копия тех рисунков, которые у нас в музее висят. Были бы хоть вариации какие, можно было бы посомневаться. А это просто точная копия. Тут, рассказывал приятель, в душе у него зашевелился червячок сомнения. И он сотрудника музея просит показать эти самые музейные оригиналы, исходные образцы из фондов. «Зачем же из фондов?» — отвечает сотрудник. Они у нас в экспозиции висят, вон на той стене. Теперь уже втроем: продавец, покупатель и эксперт, гуськом следует к указанной стене по узким коридорам лестницам старинного особнячка. «Вот тут они у нас висят», — говорит сотрудник музея и указывает рукой на стену. Стена оказывается пустой. Рисунки исчезли. В общем, говорят, того нового музейного охранника, который на днях эту витрину опустошил, вычислили достаточно быстро, по описанию нашего продавца, очень расстроенного такой подставой. Хотелось бы сказать, что они этого охранника вот прям там на лестнице нос к носу встретили. Но врать не буду. Прихожу как-то к приятелю, который собирает и торгует. Он стоит, смотрит на новое свое приобретение. Женский портрет, вроде кисти Надежды Удальцовой. Точно не помню. Имя изменено. На самом деле другого русского художника-авангардиста первой половины XX века. Изображена неизвестная, причем такой характерной восточно-еврейской внешности, с носом. Говорю ему: «Ба, да вылитая Майя Плисецкая, жаль не она». «Ну, вы логику поняли, надеюсь. Дальше к фамилиям таких пояснений делать не буду, ладно?» «Почему не она? А вдруг?» «По датам не подходит. Маловато она еще в тот период была, не выросла». «Да, действительно. А жаль, хвастался бы». «Ну, ты хвастайся, что это ее мама, как ее, актриса Рахиль Менделеевна Мессерер, вот». «О, ты круто придумал, действительно. Так и окрестим нашу незнакомку для домашнего пользования». Ну, оба поржали тогда и разошлись. Спустя десяток лет на одном антикварном салоне мне пытались продать эту картину как натуральный портрет Рахили Мессерер, матери Плисецкой. В доказательство чего даже показывали надпись на обороте с указанием имени модели. Был польщен своей ролью феи крестной. Однажды некий человек нарисовал 300 рисунков Тишлера. Неплохих, даже экспертизу о подлинности на них получить смог. Чистая графика, без подкраски цветом. И вот один мой приятель умудрился целых 100 листов из этого разводилова приобрести. Быстро, конечно, разобрался, что фуфло, жалел потраченных денег. Захожу к нему как-то, а он сидит радостный. Сплавил. Сплавил это фуфло. И даже заработал на этом. Ура, отмылся! Потом оказалось, что десяток листов из этого набора, самых симпатичных и качественных, он себе все-таки оставил. Для коллекции. «Зачем?» — спрашиваю. «Зачем тебе этот фейк?» Молчит. Сам не знает. Но как Кощей приберег для себя. Сижу как-то в Третьяковке, в служебных помещениях, по своим делам. Смотрю, как люди работают, человека жду. Мимо меня проходят несколько весьма корпулентных дам в погонах с остальным взглядом и ведут тощего, дрожащего человека, очень бледного. Несут папку с графикой. Оказывается, то ли приставы, то ли таможенники. А он, этот цуцик, задержан. А в его папке сотня шедевров графики от гениев русского авангарда. Полчаса спустя вижу, как они шествуют обратно. Дамы печальны и молчаливы. Цуцик же улыбается облегченно. Папку с рисунками он выкидывать не стал. Мало ли кому потом пригодится продать. И вообще, вдруг эксперты Третьяковки ошиблись. Когда я был молодой и красивый, но уже собрал неплохую коллекцию, то жил в самом центре. А на соседней улице жил крупный частный коллекционер, известный подонок. И вот он умер. А после него осталась достаточно юная вдова в квартире, набитой искусством. Тут один друг говорит мне: «А женись на ней. Объедините, так сказать, коллекции». Но я объяснил ему, что это дурацкая идея. От таких людей, как тот подонок, даже умерший, пользы выйти не может никакой, в собирательстве особенно. Хотя вот сейчас думаю, что стоило бы рискнуть. При мне это было давно. Пришел покупатель на антикварный салон. На одном из стендов торговал картинами один темпераментный армянин. Глаза огромные, грустные, честные. Вот у него покупатель приобретает картину Пиросмани «Лисичку». Я про себя думаю: ха-ха, Пиросмани он на салоне нашел подлинного, как же. Его и в музеях с трудом найдешь. На следующий день этот же покупатель опять приходит на салон. Подходит к тому же стенду с армянином. А там на стене, ровно на том месте, которое вчера опустело, когда для него лисичку сняли и завернули, висит точно такая же и тоже руки Пиросмани. Покупатель начинает нервничать, орать. Армянин ему: «Вы что, не видите тут хвост другой? В другую сторону заворачивается. Пиросмани их целую серию написал». Тут я понял, что сейчас стрелять начнут. Иритировался.